перечеркивал и снова писал очередной свой рапорт в губернское управление, это было для него всегда очень сложным делом. Приходилось просить увеличения численности жандармов и полиции, просить присылки еще одной казачьей полусотни. В этом одном он видел выход из положения, единственную полезную меру. Но в то же время он отчетливо представлял себе, такие требования к начальству текут отовсюду. И где же в конце концов действительно наберешься людей и денег, чтобы удовлетворить все эти требования? Начальство злится, читая такие рапорты, а нет ничего хуже, как обозлить начальство. Надо писать так, чтобы именно его, только его, Киреева рапорт получил какое-то преимущественное внимание перед всеми другими. Чем достичь этого? Доказывать, что Шиверск наиболее неспокойный город, и здесь особенно сильно революционное брожение? Но не скажут ли тогда ему, так почему же вы, Киреев, допустили это? Почему не пресекли в самом начале? Эта злоязычная язва Манберг недавно декламировал ему чьи-то стишки. Полотенце-то чье? Ваське стало Васька и дать, стало Ваське и дать таску. Вообще-то подходят стишки. И ероша свои под бобрик подстриженные волосы, он прилежно выискивал такие формулировки, из которых бы следовало, что революционное брожение в Шиверске усиливается больше, чем в других местах, но что он, Киреев, немало не повинен в этом. Вымучив, наконец, свой рапорт и отослав его на почту, Киреев решил съездить к Баранову. Он был крайне недоволен поведением полицмейстера Суховы и хотел всерьез поговорить о нем с городским головой, которому в повседневной своей деятельности Сухов все-таки подконтролен. Чем занимается полиция в городе? Ловит главным образом мелких воришек, разнимает пьяные драки, бледет на перекрестках улиц спокойствия и не понимает, что спокойствие ныне означает совершенно иное. Не воры страшны для империи, а революционеры. Революционеров же Сухов ловит непростительно плохо. Надо как-то заставить полицмейстера слушать себя не только в момент согласованных действий, а всегда. Баранов был дома и принял Киреева в зале, сплошь обставленном вдоль стен молодыми лимонными деревцами. Это увлечение у него появилось недавно и заслонило собой прежнее разведение голубей. Киреев потрогал острые листочки лимонов, похвалил талант садовника. Баранов радостно хохотнул. «Тропики в доме хочу сделать. Специально девку ухаживать за ними нанял. Как думаешь, милочек, плоды когда-нибудь получу?» Киреев пожал плечами. «Не знаю, Роман Захарович, девку, говорите, наняли? Может быть, тогда так называемые плоды и получите?» «Ну, — протянул Баранов, — вон ты куда. Это, само собой, а лимоны?» «Лимоны всегда есть у Магомбетовы. У Магомбетовы всякий дурак купить может. А у меня будут свои, барановские. Чем же лучше свои-то, Роман Захарыч?» «Тем, что левая нога у меня и захотела. Понял? Ну, а у тебя что нового?» Киреев выложил ему свои соображения насчет Суховы. Баранов задумчиво пощипал жирные складки на шее. «Ты охотник за крамолой. С тебя ведь за воров или, скажем, за разврат в городе никто не спросит. А я и за это все отвечаю. Но вообще-то, говоришь ты, дело. Надо кучней нам держаться. И я от себя полицмейстеру тоже скажу». Он подтянул Киреева за наконечников сельбанта. «А у тебя, милочек, ни разу такие вот мечты не появлялись? Как-нибудь ядом всех этих смутьянов вытравить, дочисто. А потом за каждым новым человеком, который родится, а вот с этакого возраста...» сказал Наршин от земли —